От издательства. Основоположником даосизма по традиции считается Лао Цзы, оживший в Китае в VI-V веках до нашей эры. Достоверных сведений о его жизни история не сохранила, но первый китайский историк Сыма Цянь в своем труде «Ши Цзы. Исторические записки» поместил короткую биографию Лао Цзы. Он называет мудреца уроженцем царства Чу. Сообщает, что звали его Ли Эр. Лао Цзы — это, собственно, прозвище, и означает оно «старый мудрец». Что служил он историком-хранителем государственных архивов в царстве Чжоу, и именно там встретился с другим выдающимся философом Конфуцием. Однако жизнь при чжонском дворе тяготила Лао Цзы, поэтому он решил выйти в отставку и отправиться путешествовать. На черном быке двинулся он на запад через горный проход Ханьгу. Смотритель одной из пограничных застав остановил философа и сказал, что тот не может покинуть царство, не оставив изложения своего учения. Лао Цзы выполнил его просьбу, составив трактат в 5000 иероглифов. Куда дальше пошел старый мудрец, никто не знает. Сыма Цянь так завершает жизнеописание Лао Цзы. Никто не знает, чем он закончил. Такова легенда, повествующая о появлении главной книги даосского канона трактата «Дао Дэ Цзин». «Дао Дэ Цзин» — небольшой трактат в двух частях, содержит в себе суть учения Лао Цзы. Главная категория этого учения — понятие «дао» — «путь». Все, что существует, говорится в трактате, произошло от Дао, чтобы затем, совершив круговорот, снова в него вернуться. Дао не только первопричина, но и конечная цель и завершение бытия. Дао недоступно чувственному восприятию. Его нельзя выразить или, по словам Лао Цзы, знающий не говорит, говорящий не знает. Однако задача человека — познать Дао, живя в единстве с природой, не нарушая гармонии мира. Это возможно, если придерживаться принципа недеяния и сохранить себе чистоту ребенка, говорит Лао Цзы, имя которого можно перевести не только как старый мудрец, но и как старый ребенок. У Чжуан Цзы, самого яркого представителя даосизма, мы находим такое высказывание. Тот, кто познал Дао, непременно постигнет закон природы. Постигший закон природы непременно овладеет умением соответствовать положению вещей. Овладевший умением соответствовать положению вещей не станет вредить себя из-за вещей. Человека совершенных моральных качеств огонь не может обжечь. Вода утопить. Ни холод, ни жара не могут причинить ему вреда. Ни птицы, ни звери не могут его погубить. На этом мы остановимся и отошлем читателя к тексту «Дао Дэ Цзин» и работам последователей Лао Цзы, трактатам Ле Цзы и Чжуан Цзы, помещенным в этом издании. Хотя их понимание требует определенных знаний, конечно же, той самой незамутненности ума и непредвзятости, о которых говорят даосские мудрецы. Следует также сказать о структуре нашей книги. Кроме полного текста «Дао Дэ Цзин», «Ле Цзы» и «Чжуан Цзы» в предложении помещены другие переводы этих же текстов. Например, мы даем первый перевод трактата Лао Цзы, сделанный еще в конце прошлого века японским ученым, выпускником семинарии при Российской духовной академии в Токио Каниси Масутара. Особо стоит оговорить появление в нашем издании работы Лю Гуань Юя «Даосская йога. Алхимия бессмертия». Необходимо отметить, что в даосизме существует и оккультно-мистическое направление, где большое внимание уделяется вопросам психорегуляции и оздоровления, которые достигаются посредством занятий специальными психомедитативными упражнениями, связанными с дыхательными и гимнастическими методиками. Таким образом, некоторые даосы старались пробудить в себе высшее духовное начало и зачать внутри себя бессмертный зародыш или изготовить эликсир бессмертия. Для того, чтобы читатель познакомился с литературой подобного рода, мы и включили вышеназванную работу Лю Гуань Юя. В книге читатель найдет и китайские городские повести XVII века, имеющие, по сути, фольклорное происхождение. Нам они показались интересными, поскольку демонстрируют огромное влияние даосской философии и мистики на жизнь китайского общества, отражением которого и явились эти повести. А ведь с момента появления знаменитых даосских трактатов прошло почти к тому времени 2000 лет.